«Господи, есть ли этому предел?» — не выдержала леди Хелен. Она с чувством стукнула чемоданом об пол, вздохнула и позволила сумке соскользнуть с руки. «Ланч на Пэддингтон-стейшн. Все до того немыслимо, что мне с трудом верится, будто это я». «В конце концов, Хелен, ты сама так захотела?» Дебора поставила чемодан и с довольной улыбкой оглядела свою квартирку. «Как хорошо снова оказаться дома, даже если весь дом — одна комната в Пэддингтоне, зато своя собственная». «Виновата. Но когда умираешь от голода и смерть совсем близка, ничего не остается, как бежать, сломя голову, в ближайший кафетерий». Она вздрогнула, вспомнив, что обнаружила на принесенной ей тарелке. «Как они умудрились так испоганить соус?» Дебора засмеялась. «Не пора ли тебе ожить? Хочешь чаю? У меня еще есть рецепт, который ты наверняка оценишь по заслугам. Это Тинин рецепт. Она называет его восстановительным». «Ну, конечно, восстановительно — это как раз то, что необходимо после общения с Миком Кэмбри, если верить его отцу. Не возражаешь, я пока воздержусь. Не пора ли нам к ней прихватить с собой несколько фотографий? Его фотографию». Дебора достала фотографию из сумки и открыла дверь. В узком коридоре с обеих сторон были двери, и от пола, усланного новым ковром, поднимался резкий запах. Тем не менее, ковер заглушал шаги, и словно этот глушитель призвал Дебору к осторожности. Она постаралась стучать негромко. «Тина!» — полагаю, она сова, — пояснила Дебора, — «и, наверное, еще спит». По-видимому, она была права, потому что ответа не последовало. Дебора постучала еще раз, немного громче, потом еще раз. «Тина!» — позвала она. Открылась дверь напротив, и из нее выглянула пожилая женщина в платочке, завязанном под подбородком, привычный образ русской бабушки. Платок прикрывал множество бигуди на седых волосах. «Ее нет!» Женщина прижимала к груди тонкий красный халат, разрисованный жуткими оранжевыми цветами и такими пальмовыми листьями, которые могли навсегда отбить охоту ехать в тропики. «Ее уже два дня как нет!» «Да, очень обидно», — сказала леди Хелен. «А вы не знаете, где она может быть?» «Не знаю, но хотела бы знать. Она одолжила у меня утюг и не вернула». «Ну, конечно», — в тоне леди Хелен было столько сочувствия, словно женщина предстала перед ней в таком виде в середине дня исключительно из-за отсутствия утюга. «Может быть, я смогу вам помочь?» Она повернулась к Деборе. «Тут есть смотритель». «На первом этаже, но, Хелен, ты же не собираешься?» — проговорила Дебора, понизив голос. «Так, я побежала», — ответила леди Хелен. Она щелкнула пальцами и направилась к лифту. Старуха не сводила с них подозрительного взгляда, и Дебора нервно улыбнулась ей, стараясь придумать какую-нибудь фразу о доме, о погоде, о чем угодно, лишь бы она не задумалась, почему леди Хелен вдруг решила вернуть ей утюг. Однако ей ничего не пришло в голову, и она вернулась к себе. Куда меньше, чем через 10 минут явилась леди Хелен, победно помахивая ключом. Дебора была потрясена. «Как тебе удалось?» Леди Хелен засмеялась. «Разве я не похожа на сестричку, которая притащилась из Эдинбурга на пару дней, чтобы душевно поболтать с Тиной? И он поверил тебе? Я так сыграла, что сама почти поверила. Ну?» Они направились к квартире Тины, и у Деборы дрожали поджилки при мысли о том, что задумала леди Хелен. «Но это же незаконно!» — сказала она. «Разве можно врываться в чужую квартиру?» «Может быть, назвать это иначе?» — весело возразила ей леди Хелен, немало не сомневаясь в своем праве, когда стала вставлять ключ в замок. «Мы ничего не ломаем. У нас есть ключ. Угу, ну вот. И даже мы не тревожим соседей». «А я тоже ведь соседка!» Леди Хелен рассмеялась. «Это точно!» Квартира Тины оказалась в точности такой же, как квартира Деборы, разве что мебели тут было побольше, и каждая из вещей оказалась довольно дорогой. Никаких встроенных кроватей, никаких секонд-хендов, столов. Вместо этого сплошной дуб и красное дерево, розовое дерево и береза. На полу ручной работы ковер, на стене гобелен, сотканный настоящим мастером. Очевидно, у Тины были деньги, позволявшие ей роскошествовать. «Итак», — проговорила леди Хелен, оглядевшись, Здесь должно быть что-то, говорящее о ее профессии. А, вот и утюг. Не забудь захватить его с собой, когда будем уходить. Разве мы еще не уходим? Сейчас, сейчас, дорогая. Сначала осмотримся немного, чтобы иметь представление об этой женщине. Но мы не можем. Мы же хотим что-нибудь сообщить Саймону, когда будем ему звонить. Судя по всему, Тина не будет до вечера. И пока нам нечего ему сообщить, кроме того, что мы стучали, и нам никто не ответил. Это будет непростительная трата времени. А если она сейчас придет? Хелен, правда? Не в силах не думать о том, что Тина может вернуться в любую минуту и обнаружить их у себя в квартире, Дебора последовала за леди Хелен в крошечную кухню и в ужасе наблюдала, как та открывает ящики. Но их было всего два, и в обоих только самые необходимые и в небольших количествах. Кофе, соль, сахар, приправы, пачка печенья, банка с супом, еще одна с грейпфрутовым соком и еще одна с кашей. На полке две тарелки, две миски, две чашки и четыре стакана, а на самом верху открытая и на треть опустошенная бутылка вина. Рядом с кофейником покореженная сковородка и эмалированный чайник. И все. Больше в кухне ничего не было. «И насчет Тины Когин тоже все осталось неясно», — суммировала поиски леди Хелен. Похоже, готовкой она не занималась. Правда, на Прэд-стрит полно мест, где можно взять еду на дом, так что она верно так и делала. А мужчины? Да, это вопрос. Ну вот бутылка вина, наверное, это все, чем она развлекала их, прежде чем заняться делом. Давай-ка посмотрим еще. Леди Хелен подошла к шкафу и, открыв его, обнаружила кучу верхних платьев и полудюжину накидок, одну меховую и под ними туфли на высоких каблуках. Верхняя полка была уставлена шляпными коробками, средняя завалена ночными рубашками. Нижняя оказалась пустой, однако не пыльной, так что на ней, скорее всего, время от времени тоже что-то лежало. Побарабанив пальцами по щеке, леди Хелен быстро осмотрела комод. «Так, здесь белье», — сказала она, заглянув внутрь. «Все шелковое. Сейчас еще посмотрю». Она задвинула ящики и, нахмурившись, стала смотреть на комод. «Дебора, что-то тут не... Подожди-ка. Сейчас». Она ушла в ванную комнату и крикнула оттуда Деборе. «Почему бы тебе не посмотреть в столе?» Дебора слышала, как открылась дверца медицинского шкафчика, скрипнул ящик, зашуршала бумага. Леди Хелен что-то негромко сказала. Дебора поглядела на часы, прошло меньше 5 минут, а ей показалось, что не меньше часа. Она приблизилась к письменному столу. Наверху не было ничего, кроме телефона, автоответчика и стопки бумаги, которые Дебора взяла и, как заправский детектив, осмотрела на предмет следов, оставленных записью на вырванной странице. Ничего не разглядев, она занялась ящиками, из которых два были пустыми. В третьем лежали расчетная книжка, папка и карточка. Дебора взяла их. «Да, странно», — проговорила леди Хелен, появившись в дверях ванной комнаты. «Соседка говорит, что Тины нет уже 2 дня, а она не взяла с собой косметичку. Не взяла вечернее платье, а все обычное, каждодневное, исчезло. В ванной полно жутких накладок для ногтей. Почему она их оставила? Так не бывает». «Возможно, у нее были другие», — отозвалась Дебора. «Возможно, она уехала за город. Возможно, она поехала туда, где нет нужды в вечерних платьях и накладных ногтях. Скажем, на озера, или в Шотландию удить рыбу, навестить родственников на ферме». Сначала Дебора сама не поняла, что говорит, зато отлично поняла леди Хелен. «Например, в Корнуолле», — сказала она и кивком головы показала на карточку у Дебора в руках. «Это что?» Дебора посмотрела. 2 телефонных номера. Возможно, один из них принадлежит Мику Кэмбри. «Мне переписать их?» «Конечно!» Леди Хелен подошла поближе и глянула на карточку через ее плечо. «Эта Тина мне нравится. Вот я так занята своей внешностью, что даже помыслить не могу куда-нибудь отправиться без косметики. И вот она, женщина, которая хочет все или ничего, или совершенно безразличная к тряпкам, или одетая...» Леди Хелен умолкла. У Деборы пересохло во рту. «Хелен, она же не могла убить его!» Говоря это, она ощутила очевидный дискомфорт. В конце концов, что ей известно о Тине? Ничего. Их соединял всего один разговор, из которого известно о Тинином отношении к мужчинам, приверженности к ночной жизни и страхе перед скоростью. Однако зло всегда чувствуется, как бы люди ни старались его скрыть. В Тине этого не было. Но, думая о смерти Мика Кэмбри и о факте его присутствия в жизни Тины Когин, Дебора теряла уверенность в своих ощущениях. Почти автоматически она открыла папку, словно желая удостовериться в невиновности Тины. «На будущее» было напечатано поперек первого листа. Дальше были бумаги, сшитые вместе. «Что там?» — спросила леди Хелен. «Имена, адреса, телефоны. Возможно, это список ее клиентов?» «Да нет, не думаю. Посмотри, имен 100, и не только мужских». «Может, список адресатов?» «Наверное. Есть еще расчетная книжка». Дебор вынула ее из пластикового мешка. «Давай посмотрим», — сказала леди Хелен. «Интересно, сколько она зарабатывает? Может быть, мне тоже поменять работу?» Дебора читала номера счетов, потом посмотрела наверх, где стояла фамилия. «Это не ее», — сказала она. «Это Мика Кэмбри. И чем бы он ни занимался, это было очень выгодно». «Мистер Алкоорт Сент-Джеймс, мне приятно видеть вас». Доктор Элис Уотерс встала со стула и жестом отослала ассистента, который проводил Сент-Джеймс в ее кабинет. «Мне показалось, что я узнала вас в Ховенстоу сегодня утром. Однако там совсем не было времени. Что же привело вас в мою берлогу?» Ее беззаконный кабинет и в самом деле напоминал берлогу. Здесь было очень много книжных полок, не считая древнего стола-бюро с убирающейся крышкой, институтского скелета в противогазе времен Второй мировой войны и огромного количества научных журналов. Оставалась лишь узенькая тропинка от двери к письменному столу. Резной стул с узором из птичек и цветов, стоявший рядом, не вписывался в обстановку и больше подходил столовой в каком-нибудь загородном доме, чем отделу судебной медицины. Но доктор Элис Уотерс, крепко пожав Сент-Джеймсу руку, жестом предложила ему сесть как раз на этот стул. «Занимайте трон», — сказала она. «Примерно 1675 год. Тогда делали отличные стулья, правда? Правда, немного они перебарщивали с украшениями». «Вы коллекционер?» «Отвлекает от работы, верно». Она уселась на свой стул с поцарапанной кожей, местами скукожившейся и неровной, и стала переворачивать бумаги на столе, пока не обнаружила небольшую коробку с шоколадными конфетами, которую предложила Сент-Джеймсу. Пока он делал выбор, она, наблюдая за ним с большим интересом, тоже взяла конфетку и с удовольствием истинного гурмана вонзила в нее зубы. «Как раз на прошлой неделе читала вашу статью. Никогда не думала, что буду иметь честь встретиться с вами лично. Вы приехали из-за того, что случилось в Ховенстоу?» «Из-за убийства Кэмбри». Сент-Джеймс видел, как у нее за очками в тяжелой оправе брови полезли на лоб. Покончив с шоколадом, доктор Уотерс вытерла пальцы об ворот своего халата и вытащила папку из-под африканской фиалки, которую, судя по ее виду, не поливали уже целую вечность. «То неделями ничего, а то два трупа за два дня». Она открыла папку, проглядела бумаги и закрыла ее. Потом потянулась за черепом, усмехавшимся им с полки, и достала свернутую бумажку у него из глаза. Похоже, ей пришлось показывать ее уже не один раз, судя по карандашным пометкам и большому красному «Х». «Так, два удара по голове. Более сильный пришелся на теменную часть. Здесь перелом. А оружие?» «Вряд ли было оружие. Он обо что-то ударился». «Так его ударили или толкнули?» Она покачала головой, беря еще одну конфетку и показывая на череп. «Посмотрите на трещину. Если учесть, что он не был очень высоким, 5 футов и 8 или 9 дюймов, он должен был сидеть, когда его ударили. А если кто-то подкрался?» «Нет, невозможно. Удар направлен не сверху. Но даже если предположить, что сверху, убийце пришлось бы стоять так, что Кэмбри не мог его не видеть. Он бы постарался защитить себя и отразить удар, а тогда остались бы следы на теле, синяки и царапины. Ничего такого нет». «Не исключено, что киллер оказался проворнее». Она снова повернула череп. «Да, не исключено. Но тогда откуда взялся второй удар? Смотрите, еще одна трещина спереди. Правда, не такая большая. Если следовать вашему сценарию, то убийца ударил сзади, а потом вежливо попросил свою жертву повернуться, чтобы ударить еще раз спереди. Значит, несчастный случай». Кэмбри споткнулся, упал, а потом кто-то вошел в коттедж, обнаружил его тело и надругался над ним. «Вряд ли». Она переставила череп и откинулась на спинку стула. Свет от верхней лампы играл на ее очках и на коротких прямых и сине-черных волосах. Я попробовала разобраться и придумала свой сценарий. Кэмбри стоя разговаривал со своим убийцем. Беседа перешла в ругань. Его сильно бьют в зубы. У него большой синяк, причем единственный. От этого удара он падает на что-то, что выступает из пола на 4,5 фута. Сэм Джеймс постарался представить гостиную в Галкоттедж. Он был уверен, что доктор Уотерс тоже побывала там. Наверняка ей пришлось сделать предварительный осмотр трупа в пятницу ночью. Нет никаких сомнений, что, оставляя выводы на потом, она не могла не думать о причинах смерти с того самого момента, как увидела труп. Каминная полка. Соглашаясь, она выставила указательный палец. Своим весом он усилил удар, и вот вам первая трещина. Потом он падает, но уже медленнее, и к тому же поворачивается, чтобы удариться во второй раз. А камин? Да, скорее всего. Вторая трещина меньше, но это уже не важно. Он умер через несколько мгновений после первого удара. Смотрите, внутреннее кровотечение. Его нельзя было спасти. Значит, его калечили уже после смерти. Вот почему не было крови. «Все равно тяжело», — отозвалась доктор Уотерс. Сент-Джеймс старался осмыслить то, что рассказал ему доктор Уотерс. Беседа, ссора, ярость, удар. «Как вы думаете, сколько времени заняла кастрация? Человек обезумел, конечно, но все же надо было сбегать в кухню, найти нож, или он уже пришел с ножом?» «Сент-Джеймс, поверьте, никакого безумия это точно. Во всяком случае, когда его кастрировали». Он понял, что она заметила его недоверие, поэтому решила предупредить естественные вопросы. «Когда человек впадает в безумие, он бьет и бьет. Вы же знаете, 65 ран. Мы постоянно встречаемся с таким. В этом случае всего лишь пара надрезов, словно убийца думал только о своей миссии, а орудие». Доктор Уотерс опять потянулась к конфетам и помедлила, прежде чем в ее жалобном взгляде появилась решимость, и она отодвинула коробку подальше. «Что-то острое, от ножа мясника до ножниц. Но вы же не нашли его. Наши сотрудники еще работают в коттедже. С воображением у них все в порядке. Проверяют все, от кухонных ножей до булавок на детских пеленках. Обыскали деревню, заглянули не только в сады, но и в мусорные баки. Отрабатывают свое жалование и зря времени не теряют». «Почему?» Несколько раз она указала большим пальцем через плечо, отвечая на его вопрос, словно они были в Нанруннеле, а не в Пензансе. «Смотрите, сзади горы, впереди море, и сплошь пещеры, заброшенные шахты, причал со множеством рыбачьих лодок. Короче говоря, множество мест, где можно спрятать нож, так что никто никогда и не догадается. Знаете, сколько ножей у рыбаков? И сколько из них валяется повсюду?» Но убийца мог подготовиться заранее. «Да, он мог и подготовиться, мы не знаем». Кэмбри не был связан. «Нет, как будто нет. Ничего, что указывало бы на это. Да и зачем его связывать? Теперь, что касается другого, того, что нашли сегодня в Ховенстоу. Тут совсем-совсем другое дело». «Наркотики?» — спросил Сент-Джеймс. Она заинтересованно посмотрела на него. «Не знаю, мы только начали. А вы что, уже знаете?» «Возможно, кокаин». Доктор Уотерс записала подсказку Сент-Джеймса в блокнот. «Тогда неудивительно. Что только люди не засовывают в себя ради удовольствия. Дураки?» Она немного поговорила о том, насколько распространены наркотики в регионе, но вскоре вернулась к оставленной теме. «Мы сделали анализ на содержание алкоголя в крови. Он был пьян». «Насколько пьян?» «Идти не мог. Во всяком случае, он смог дойти до берега. Сломаны 4 позвонка, затронут спинной мозг. Она сняла очки и потерла покрасневшую переносицу. Без очков у нее был на редкость беззащитный вид, словно она сняла маску. Если бы он выжил, то был бы неподвижен, так что ему повезло, что он умер. Она перевела смущенный взгляд на ногу Сент-Джеймса и подалась назад. «Прошу прощения, слишком заработалась». «Неполноценная жизнь или смерть?» — обычный вопрос. Естественно, и Сент-Джеймс задавал его себе много раз после катастрофы. Он сделал вид, что не слышал ее извинений. Он упал или его толкнули? «У нас труп, одежда, посмотрим. Но насколько я могу сделать вывод сейчас, он упал сам. Он был пьян, стоял на краю очень опасной скалы. Умер примерно в 1 часа ночи, было темно. К тому же тучи. Думаю, он упал сам и не желая того». Линли наверняка вздохнет с облегчением. И все же Сент-Джеймс не принял заключение доктора Уотерс. Выглядело все как несчастный случай, это верно. Однако появление Брука на скале, да еще среди ночи, предполагало срочное свидание, приведшее к его смерти. За окнами столовой бушевала настоящая буря. Завывал ветер, и дождь в ярости стучал по окнам. Шторы были сдвинуты и скрадывали шум, однако ветер то и дело стрясал окна, привлекая к себе внимание. Сент-Джеймс вдруг поймал себя на том, что думает не о смерти Мика Кэмбри и Джастина Брука, а об исчезновении Дейс. Он знал, что Линли весь день напрасно ищет брата, однако проверить с берега все бухты не было возможности. Если Питер взял лодку и спрятался где-нибудь, чтобы переждать шторм, Линли его все равно не нашел бы. «Я забыла поменять меню», — сказала леди Ашертон, увидав сервированный стол. «Так много всего произошло. Не могу ни о чем думать. Нас должно было быть 9 или 10, если бы осталось Августа. Какое счастье, что она уехала. Будь она тут, когда Джаспер нашел тело...» Леди Ашертон передвигала на тарелке брокколи, когда ей пришло в голову, что она говорит что-то не то. Пламя свечей и тени сталкивались на ее бирюзовом платье, их смягчали горестные морщины, появившиеся на ее лице. Ни разу она не упомянула Питера с тех пор, как узнала о его исчезновении. «Все равно надо есть, Дейс, такова жизнь», — отозвался Коттер, хотя и он едва притронулся к еде, подобно всем остальным. «Но не очень хочется, правда?» Леди Ашертон улыбнулась Коттеру, но было видно, что ей не до улыбок. Ее состояние давало себя знать в резких движениях и в коротких взглядах, которые она то и дело бросала на сидевшего рядом старшего сына. Он почти весь день пробыл в конторе, названивая по телефону в разные места. Сент-Джеймсу было известно, что он не говорил с матерью о Питере, да и не похоже было, что он собирался говорить о нем теперь. «Как Сидни?» Словно поняв это, спросила леди Ашертон у Сент-Джеймса. «Спит. Хочет утром уехать в Лондон». «Стоит ли, Сент-Джеймс?» — задал вопрос Линли. «Похоже, она твердо решила. Ты поедешь с ней?» Сент-Джеймс покачал головой, вертя в пальцах ножку бокала, и ему припомнился короткий разговор с сестрой, случившийся ровно 1 час назад. Больше всего его озадачивало ее откровенное нежелание говорить о Джастине Бруке. «Не спрашивай, не дави на меня», — повторяла Сидни, которая выглядела хуже некуда со своими всклокоченными после беспокойного сна волосами. «Я не могу, я не могу! Не дави на меня, Саймон, пожалуйста!» Она сказала, что справится сама. «Может быть, она собралась навестить его семью? Полиция уже сообщила им?» «Не знаю, есть ли у него семья. Вообще, я мало о нем знаю. Кроме того, — мысленно прибавил он, — я рад, что он умер». С того самого мгновения, когда он обнял сестру, еще прежде, когда он увидел лежавшее внизу тело, его совесть потребовала, чтобы он был честен с собой и признался в радости, которая коренилась в жажде мести. «Вот она справедливость, — думал он, — за все надо платить». Возможно, рука Всевышнего судьи помедлила, когда Брук избил Сидни на берегу. Однако его жестокость не могла остаться безнаказанной. И не осталась. Сент-Джеймс был рад этому и с облегчением думал, что наконец-то Сидни освободилась от Брука. Что же до его собственных чувств? Они совершенно не походили на цивилизованную реакцию на смерть человеческого существа. И это беспокоило его. В любом случае, ей лучше уехать. И никто не просил ее остаться. Официально. Сент-Джеймс видел, что его поняли. Полицейские не стремились поговорить с Сидни. Видимо, у них была одна версия – несчастный случай. В столовой стало тихо. Возможно, все обдумывали слова Сент-Джеймса, когда открылась дверь и вошел Ходж. «Миледи, мистера Сент-Джеймса просит к телефону». По своему обыкновению, Ходж делал сообщение таким тоном, как будто звонила сама богиня судьбы, сама Геката звала к телефону мистера Сент-Джеймса. «Прошу вас в контору», — звонит леди Хелен Клайд. Сент-Джеймс тотчас встал из-за стола, довольный, что есть повод сбежать. Атмосфера в столовой становилась напряженной из-за невысказанных вопросов и множества фактов, требовавших обсуждения. Но никому не хотелось что-либо обсуждать, потому что все предпочитали растущую напряженность риску узнать мучительную правду. Следом за дворецким Сент-Джеймс направился в западное крыло дома по длинному коридору в контору. На столе горела лампа, и в светлом овале на столе лежала телефонная трубка. Сент-Джеймс поднес ее к уху. «Она исчезла», — сказала леди Хелен, услыхав голос Сент-Джеймса. «Послушай, похоже, она отправилась куда-то, где не носят вечерние платья. Чемодана нет». «Ты была в квартире?» «Поговорила и получила ключ». «Хелен, ты зарываешь талант в землю?» «Знаю, дорогой, но я не похожа на гениального мужчину. И все потому, что окончила уйму школ, а не университет. Языки, дизайн, притворство, лукавство. У меня не было сомнений, что когда-нибудь это пригодится». «Никаких мыслей по поводу того, куда она могла поехать?» «Понимаешь, она не взяла с собой косметику и накладные ногти, так что...» «Накладные ногти? Хелен, что это значит?» Хелен засмеялась и объяснила Сент-Джеймсу назначение накладок. «Их не носят любители пеших прогулок, как ты понимаешь, и те, кто лазает по горам, удит рыбу, плавает тоже и все прочее. Итак, мы решили, что она уехала из города». «В Корнуолл?» «Мы тоже так подумали, и у нас есть довольно существенное подтверждение, как нам кажется. У нее остались расчетные книги Мика Кэмбри, кстати, с довольно любопытными поступлениями. И еще мы нашли два телефонных номера. Один лондонский. Мы позвонили и попали в Wallington Limited. Посмотрю утром, где это. А второй номер?» «Второй корнуоллский. Мы дважды звонили, но нам никто не ответил. Вот мы и подумали, может быть... «Это телефон Мика Кэмбри». Сент-Джеймс вынул конверт из ящика. «Ты уже пробовала выяснить?» «Сравнить с номером Мика? Думаю, это не совсем его номер. Запиши его. Возможно, тебе повезет». Записав номер на конверте, Сент-Джеймс убрал конверт в карман. Сидни утром возвращается в Лондон. Он рассказал леди Хелен о Джастине Бруке. Она выслушала его молча, не задавая вопросов и не делая замечаний. «И Питер исчез», — сказал он напоследок. «О, нет!» — отозвалась леди Хелен. Сент-Джеймс слышал тихую музыку. Концерт оркестра с флейтой. И ему страстно захотелось оказаться на Онслоу-сквер, болтать обо всяких пустяках и не думать об анализе крови, ниток, кожи людей, с которыми он не был знаком и которых никогда не встречал. «Бедняжка Томми! Бедняжка Дейс!» «Как они держатся?» — спросила леди Хелен. «Держатся. А Сид?» «Ужасно. Зайдешь к ней, Хелен, завтра вечером, когда она вернется?» «Ну, конечно, не беспокойся!» Она помедлила, и он вновь услышал музыку, нежную и ласковую, как благоухание в воздухе. «Саймон, мне жаль!» Она отлично знала его. «Когда я увидел его на берегу, когда понял, что он мертв...» «Не мучайся так!» «Хелен, я мог бы убить его. Один Бог знает, как мне этого хотелось. Все мы рано или поздно испытываем то же самое. К кому-нибудь, когда-нибудь. Это ничего не значит, дорогой. Тебе надо отдохнуть. Нам всем не помешает. Это было ужасно». Сент-Джеймс улыбнулся. «Мать, сестра, любящая подруга. Он принимал ее дары. Ты, как всегда, права». «Значит, отправляйся в постель. Надеюсь, до утра больше ничего не случится. Будем надеяться. Сент-Джеймс положил трубку и постоял немного, глядя на бурю за окном. Где-то хлопнула дверь, и он вышел из конторы. Поднимаясь по лестнице, он мечтал засесть у себя в комнате. У него больше не оставалось сил на дела. На дела, на мысли, на беседы, во время которых надо было постоянно держать себя в руках, чтобы не сказать что-нибудь лишнее. Питер Линли, Саша Ниффорд. Где они? Что сделали? Тем не менее, он знал, что Линли захочет узнать, о чем говорила леди Хелен, и он отправился в столовую. Внимание Сент-Джеймса, когда он приближался к кухне, привлекли голоса в северо-западном коридоре. Возле коридора для слуг стоял Джаспер и разговаривал с отряхивавшимся мужчиной. Завидев Сент-Джеймса, он помахал ему рукой. «Боб отыскал лодку», — сказал он. «Она разбилась на Криббахэт». «Это Дейс, все точно», — подтвердил другой. «Ошибки нет». «Там кто-то...» «Нет, похоже, никого, не может быть. От нее почти ничего не осталось».